Да. Валь, привет. Привет. Как дела? Никак. Чем занималась? А? Чем занималась-то? Да так, перебирал тряпки. А, одежду? Тряпки. Тряпки, а что за тряпки? Ну, рубашки, кофты, юбки. Ага. Наталья, это не приходит в гости? Приходит. Бандиты-то, говорю, не звонят? Звонят. Звонят? А тут слышала, что они на тебя подавали заявление-то журналистам? Да мне что, больно от этого заявления. Чего Так хочешь, тебя пусть по пишет. телевизору показывали. Да. Да. А как могут показывать, когда меня не заснимали? Почему это не заснимали? Заснимали. А я никому дверь не открывала сроду. Нет, ты давала интервью бандитам. А? Ты давала интервью бандитам. Они были журналистами. А ты рассказывала Я им. интервью давала. Да. Ты рассказывала им. Всегда на три буквы посылаю, вдруг интервью. Ты им сказала, это бандиты из 217-й. Они не скрывают, что звонят. Оттуда, да. Да, а они были как раз под видом бандитов, вот журналисты. Ну и что? Они тебя засняли на камеру. Засняли, пусть любуются. Так вот, эти же потом вот видеоматериалы пошли как бы это, к самим журналистам настоящим, и они как бы это вот сделали, знаешь, про тебя рассказали, собственно. Чего рассказали? Ну, про твой характер. Да? Да, и психическое здоровье. Они что, врачи, что ли? Ну нет, почему? Обследовали меня, про мое здоровье это рассказали. Ну почему? Они же еще допрос сделали у соседей, а соседи на тебя наклеветничали. А соседи чего? А соседи подговорила 218-я квартира, а соседи, по словам Курдюковых, вот этих вот бандюк, рассказали им про тебя. А что про меня рассказывают? Ну, я слышал, что они сказали, унитаз у тебя нет. Как эта квартира без унитаза? Смешно Ну, вот так, даже. без сантехники. Как вот Кто это можно? это говорит, у того мозгов нету. Ну, а потом был уже разговор еще о том, что весь подъезд в хекалии моче, потом еще отходы, так скажешь. Что за отходы? Ну, с пятерки или откуда, не знаю, как соседи сказали. Пятерочки нет отходов. Ну, может, там на мусорку что выбрасывают, я не Там знаю. только продукты, там отходов нету. Я имел в виду, что из мусорки, может, таскают. Из мусорки, наверное, имели в виду. А что таскать там? Нет нихуя. Чего оттуда можно принести-то? Так вот, ты бы подошла к соседям и спросила, что это я А? такое таскаю. А тебе надо спросить соседей. Чего соседи? Спросить тебе надо, что они там такое видели, что ты таскаешь. Когда я иду, никого нету. Никаких соседей. Одна прохожу. Нет, а почему они тогда Чего на тебя так... можно видеть? А почему они на тебя так наклеветничают? А потому что людям свойственно сплетнями заниматься. И это именно занимается 218-я квартира. И этими сплетнями занимается 218-я квартира. Самые первые хулиганы в подъезде. Да я знаю, что они метят под мою квартиру и сплетнями занимаются, наговорами. Да, и захотели тебя психушку сложить. Психушку сейчас хуй положишь, сейчас закон вышел. Хочет больной, ложится, не хочет, не ложится. А Да. я, блядь, на учете еще сроду не была и не состою. Ой, слушай, подожди, а в новостях сказали, что в психушку тебя могут положить родственники. Родственники? Да. А нахуя им это нужно? Родственники заинтересованы, чтобы умерла, а не в психушке была. Вот ты говорила, что родственники. Когда умру, тогда только возьмут имущество. Ну, а ты А сказал. когда лежишь, болеешь, хуй возьмешь. Нет, ну смотри, ты же говорил, родственники на тебя обозлились и хотят, чтобы быстрее квартира была свободная. Вот они тебя и хотят в психушку сложить и... Она от психушки не бывает свободная. Если больница, то она не свободна. Ну так психушку заберут, кто будет контролировать? Пока не умрешь, тогда только будет свободно. Нет, ну смотри, например, тебя забрали, а квартира бесхозная. Родственники, значит, туда заселяются. Пустая квартира не должна быть хозной. Вы что там намусорит, если она пустая? Ну, потому что 217-я квартира хочет ее забрать себе в руки. Да никто им не даст, пусть, блядь, не мечтают. Хуй им покажу вместо квартиры. Ну так вот, они журналистам про тебя рассказали, а журналисты сказали, что тебя могут положить родственники. Да, допустим, сейчас добровольно только можно лечь. А если нет тебе... насилия, отменили. А если 217-я квартира тебя туда положит быстрее? А если в 218-я квартира тебя туда быстро заложат? Как она меня положит? Что, они врачи, что ли? Ну так они же наклеветничали журналистам, а журналисты тебе много рассказали телевидению. Журналисты не кладут в больницу, только интервью берут. Ну вот они взяли и рассказали про тебя. А? Они взяли и рассказали про тебя. Да пусть рассказывают, мне что? Родственники твои увидят и будут шокированы. Чего? Родственники, говорю, увидят твои и будут шокированы. Шокированы? Да. Ну? Что ну? И что ты скажешь? Что на земле развелось негодяев, и что надо с ними бороться, с негодяями. А ты не боишься, вот чего я хочу сказать. Да, и ты будешь этим заниматься. Сволочей развелось! Да хуя и больше! И все 218-е, да? В том числе и 218-е. Ну, они, видишь же... Её давно надо выселить, нахуй! Все оттуда вычистить! А участковый сказал, что меры не будут предпринимать с этим. А? Участковый говорил, не будет меры предпринимать. Почему? Потому что они шизофреники. А, шизофреники, тогда надо в больницу их положить. И в больницу их не положат. Почему? Потому что мать. Потому что у них есть мать, а мать их на лечение добровольно не положит. При чем тут мать? Я же тебе говорю, по телевидению рассказывали. В психушку могут положить родственники. Детей. Ну? И даже тебя положат. При чем тут я-то? Ну так они твою квартиру хотят. Да все знают, что хотят. Ну, так вот никто они... им никогда не даст. Они ее добьются. Никогда им мою квартиру не дадут. Они добьются ее. Нет оснований. Они добьются ее. А? Они ее добьются. Чего они ее? Добьются. Не поняла. Получат. Как получат? Нету закона такого получать квартиры либо чужие. Либо покушение на убийство, либо психушку. При чем тут психушка? Психушка это поддержание психики, блядь. Вылечат, выпустят, а квартира должна быть свободна. Вот так они выписку заберут на себя. Ничего у них не выйдет, пусть не стараются. Никто им ничего не даст. И никогда я ложиться не буду, а туда только добровольцы могут попадать. А теперь, говорят, родственники ложат. Не, мои родственники никогда меня не положат. А 218-я квартира уже с ними подговорила. Хуй их подговоришь, они тебе подговорят, они не дураки. Ну как же, с Натальей разговаривали, она говорила, надо предпринимать меры. Неправда, это все сплетни. Ну как сплетни, если я слышу? Я ее спрашивала, она сказала, ничего я не говорила. С кем? С Натальей? Да. Может, она тебе врет просто? Нет, не врет. Думаешь? Думаю. Ведь она же тоже твою прописку ждет, а 217-я тем более. Эту 218-ю, я на нее, на Петровку 38 написала, она везде на учете состоит. Вот. Давно Ее написано? действия считаются незаконными. А давно ты написала? Недавно. Недавно, а ты говоришь, что давно. Писала и буду все время писать. А ты говорила, давно писала? Недавно писала. А ты не боишься, что покушение на убийство будет? А я никуда не хожу вечерами. В магазин выходишь? Дома сижу. Кошек кормишь? Кошек с утра кормлю. Ну, в магазин ходишь? Часов в 7 утра. За тобой же уже мужики начинают гнаться. А? За тобой же мужики гнались. Ну, было время, гнались, а теперь я умнее стала. И как же ты... хожу поздно. А ты что думаешь, они же безработные, они могут и утром тебя выхватить. Утром люди идут на работу, присутствие людей не схватишь. А в подъезде-то? В подъезде-то, что ж, да. Это надо стоять вот... и караулить, ждать, когда я выйду. Ну так вот они же караулят тебя. Ну и пусть караулят. Уже раз скважину замок засунул. Хватит, я зову, и народ выскочит. А ты так в следующий раз и делай. А? А ты в следующий раз так и делай. Кто-то пришел к тебе, начинай кричать. Вот, подойдут, орать буду. Прям кричи. И народ выскочит. А если народа нет дома? Все дома! Так спят, может, все. В подъезде никто не работает, мало кто работает, все дома сидят. А может не услышат? Услышат, у нас все слышно. Да, а что за такие стены-то у вас? Ну? Во-первых, я хожу с ножом, хуй отрежу, блять, ножом. Да? Да, с финкой хожу. Уже с финкой ходишь?